Глава 12. Идущие по следу. Зеленоглазый Дейвос ни единым жестом не дал понять, что узнал меня. Соляным столбом, замершую возле Сови и Марьяны. На мгновение показалось, что его кривоватая улыбка мне пригрезилась с перепугу. Его товарищ кое-как сполз с коня и теперь с радостной улыбкой рассказывал что-то Артемию. Тот в ответ лишь кивал, иногда бросая пару слов, но лицо его было недоуменным. Второй огненосец совсем не походил на моего знакомца. Он был низенький и пухлый, как будто вместо упражнений с оружием предпочитал жаркие битвы со сладостями, но огненный круг нельзя было получить иначе, как после испытания силы. Значит, невзирая на безобидный облик, этот мягкотелый молодой мужчина тоже таил в себе угрозу. Наконец, Дейвос и голова о чем-то договорились. Зеленоглазый небрежно кивнул склонившемуся в глубоком поклоне Артемию, и оба чернокафтанника направились за головой, указывающим дорогу. А я вдруг вспомнила. Дейвос же раскрыл мне свое имя. Марий Болотник, так его звали. Вслед за воспоминаниями накатил усилившийся страх, да такой сильный, что тело позабыло, как дышать. Горло передавило, и я почему-то схватилась за него рукой, вместо того, чтобы просто сделать вдох. Марьяна мягко разжала стиснутые пальцы и взяла мое лицо в свои ладони. В ее синих глазах я увидела свое отражение, заострившиеся черты, широко распахнутые глаза, в которых плещется животный ужас, трясущиеся губы. Зрелище было настолько жалким, что я влепила себе мысленную пощечину и встряхнулась. Мне нужно бежать. Я круто развернулась и помчалась к своей избушке, уже прикидывая, что взять из вещей, чтобы уйти налегке. Одуванчика отдам Марьяне, она о нем позаботится. Ключ от конюшни пирожка Бур сделал мне еще зимой. Пока черные служители устраиваются на ночлег, я сведу коня и... Исмена! Остановись, Саули ради. Ты хоть понимаешь, дурная голова, что уже поздно бежать? Они тебя видели. Один точно, а может и оба. Марьяна изловчилась и ухватила меня за воротник, и я чуть не упала с силой, дернутая назад. Сови встал рядом с девушкой и хмуро кивнул. «Надо было слушать, когда я говорил тебе идти со мной». «Катись ты внафь!» — огрызнулась я, чувствуя, как снова начинают трястись колени. «Не тебя же повезут на костер в черную школу!» «Никто никуда тебя не повезет!» Сови сжал мои плечи и слегка встряхнул. «Но если ты сбежишь сейчас, когда Дейвос тебя уже увидел, то подтверди, что виновата». «В чем?» «Да какая разница в чем? Своим побегом ты дашь повод обвинить себя во всех грехах, какие они сумеют припомнить. Огненосцам даже не нужно будет раскрывать людям, что ты Рогана. Придумают причину попроще, и все им сойдет с рук». Сови почти рычал, и я невольно засмотрелась на злого, как блазень парня. Таким я его еще не видела. И зрелище ярящегося, сверкающего, зазолотившимися глазами лица оказалось завораживающим. «Ой, богиня, о чем я думаю? Конечно, это же сейчас главное — на мужика полюбоваться. Мне не привыкать срываться в дорогу, оставляя позади лишь обломки. Лучше так, чем распрощаться с жизнью из-за навек законов, по которым нас надо убивать, но если мы очень нужны, то так и быть — нам дозволят пожить еще немного. Уйди с дороги, лис». Вдруг знакомый голос скользнул по коже так мягко, что каждый волосок на теле встал дыбом. Я знала его. Вот только сейчас в нем не было ни усталости, ни даже намека на сочувствие. «И куда же так торопится ваша юная знахарка? А я только собирался познакомиться, особенно после хвалебных речей пана Артемия. Впрочем, возможно, на пороге уже мается новый пациент, а запас нужных снадобий подошел к концу. Что ж, в таком случае задерживать пани было бы преступлением. Разве можно ощутить звук? Покрыться мурашками от его низкого глубокого звучания? Замереть испуганным зайцем, понимая, что все шансы сбежать упущены, потому что ты уже в плену. И самое страшное — не желаешь избавляться от пут. Можно, если с тобой говорит Дейвас? Я прикрыла глаза и глубоко вздохнула, понимая, что безнадежно опоздала. И навсегда. Сови медленно повернулся, продолжая загораживать меня, но это было бесполезно. Марий Болотник стоял на расстоянии 2 шагов от нас и выглядел так, словно собрался на совет в черную школу, иначе зовущуюся домом Дейва, по имени первого носителя огненной искры. Кафтан служителя был небрежно расстегнут у горла, и из-под меха чернобурки выглядывал краешек темно-зеленой рубашки. Густые черные волосы были стянуты в хвост и отливали багрянцем на свету. Точёные губы сейчас изгибались в безмятежной улыбке. И судя по тому, как Марьяна рядом со мной вздохнула чуть глубже, она тоже невольно задумалась, что чувствуешь, когда эти губы целуют тебя под покровом ночи. Я смотрела на его лицо, скользя взглядом по твердому подбородку, бьющемуся на шее живчику, завиткам темных волос, прилипших к вспотевшей коже. Смотрела куда угодно, лишь бы не встречаться с мужчиной глазами. Будто если этого не случится, я останусь не до конца видна ему, а значит, он не сможет до меня дотянуться. Я казалась себе жалкой в своем самообмане, но желание жить было сильнее меня. «Взгляните на меня, паня», — позвал болотник глубоким голосом. Я замотала головой и шагнула назад. Сови замер, стиснув кулаки. Марьяна кусала костяшки пальцев, ее взгляд метался между мной и Дейвасом, словно она не могла определиться, куда ей бежать. Как можно дальше от меня или, наоборот, броситься на мою защиту. Уже одно то, что она сомневалась, наполнило меня храбростью. Я всю жизнь воспринимала чернокафтанников хищниками, идущими по моему следу. Марьяна же была дочкой головы, чистокровным человеком, верной слугой князя. Ей нечего было опасаться. И все же она боялась за меня. Я медленно, словно каждая жила вдруг окаменела и сопротивлялась движению, подняла взгляд. Мне бы испугаться, поклониться, приветствовать Дейваса как положено, но все мысли вытесняла только одна. Его глаза такие же зеленые, как мои, словно девушка. Болотник шагнул вперед и медленно накрутил на палец прядку моих волос. Такая необычная масть. Повезло вам, приреченцам. Заполучили одаренную знахарку, еще и с приятной внешностью. Мне даже интересно, что за нить сплели пряхи, чтобы привести вас сюда, пани. Меня позвали заменить умершую знахарку. Едва слышно выдавила я. Людям нужна была помощь. Еще и добрая. Дейвас выпустил мои волосы и отступил. Насмешливо окинул взглядом Сови, небрежно кивнул Марьяне и развернулся к настороженно замершему Артемию, ожидающему Дейваса в начале улицы. Рядом с ним нетерпеливо переминался с ноги на ногу второй огненосец. Болотник удалялся неторопливой походкой, а я думала только о том, что его лакированные сапоги все же пострадали от грязи, оттаявших луж. Потому что думать о чем-то ином значило признаться себе, что его голос словно погладил меня изнутри. Там, где не должен касаться никто. Слишком близко, слишком жарко, слишком страшно. Когда мы говорили с ним в корчме, меня поразило, каким живым и обычным он тогда выглядел. Красивый, уставший мужчина, пришедший на помощь одинокой девушке, которым не угадывалось и тени его могучей силы. Сейчас же я едва могла дышать. Меня словно придавило к земле, исходящим от него тяжелым жаром. С уходом Дэйвоса мои кости словно превратились в кисель. И я бы села прямо в лужу, если б не подхватившие меня с двух сторон Марьяна и Сови. Мы втроем поспешили убраться прочь, и друзья потащили меня домой. Оказавшись в знакомых стенах, я заперла все крючки и щеколды, создавая иллюзию хоть какой-то защиты. Сови упал на стол возле окна и запустил руки в волосы, тут же вставшие дыбом. Я сжимала и разжимала кулаки, пытаясь успокоиться и начать мыслить разумно. Вдруг я зацепилась взглядом за охотника. Его вид был привычен. И я поняла, что сердце начинает колотиться не так суматошно, когда я просто смотрю, как лис превращает свои волосы в воронье гнездо. В иное время я бы постеснялась пялиться так неотрывно. Сейчас же мне было все равно, что подумает он сам или Марьяна. Я просто хотела дышать. Марьяна, оттаяв от первого впечатления, толкнула меня на другой стул и принялась разноцветным вихрем носиться по дому, быстро собирая на стол чашки, заварку и чайник на кованой подставке. Распахнула дверцы шкафчика и вытащила оттуда мои запасы варенья. Испеченные вчера крендельки и завернутый в платок горшок с гречневой кашей, сваренные утром на завтрак. «Сначала еда, потом все разговоры», — подруга строго взмахнула ложкой. «Не знаю, почему велению, но я вдруг ощутила, что страх отступает, а взамен просыпается жуткий голод. Потому спорить не стала и быстро взяла в плен корзинку с крендельками». Я едва успокоилась и как раз допивала чай, когда в дверь нервно забарабанили, выкрикивая мое имя. Помянув Нави, побежала открывать. Кого-то мне легкое принесла. Ух, налечу так, что мало не покажется. Бледный мальчишка уставился на меня испуганными глазами, забыв опустить руку. Я устыдилась и извинилась, он неуверенно кивнул и тут же вспомнил, зачем его послали. «Пан Артемий вызывает вас к себе. Говорит, бегом, даже не так, бегом! И чтоб никаких проволочек!» Парень старательно изобразил грозный голос Артемия. Даже щеки надул и выгнал грудь колесом, чтобы прозвучало более грозно. У него в доме поселились Дэйвосы. Сови уже стоял за моей спиной, и я, как всегда, вздрогнула от неожиданности. Страх, с которым я только-только сумела совладать, снова поднял голову. «Хочешь сказать, он собирается отдать меня им в лапы?» «Не думаю. Но то, что такой срочный вызов связан с ними, уверен и готов руку на отсечение отдать. Давай побережем руки и ноги от усекновения. Они тебе еще пригодятся. Я все равно никуда не пойду». Я кивнула нетерпеливо переминающемуся гонцу. «Беги. Если говорить придется при посторонних, можешь сказать что-нибудь вроде, как и было велено. Пани знахарка сразу же поспешила на ваш зов, пан голова». Сови задвинул меня за спину и навис над мальчиком, отчего тот присел. Надо сказать, охотник умел произвести впечатление, когда считал нужным. Да и речь его не слишком походила на привычный говор простых селян. А ведь я давно подозревала, что Сови вырос не в приречье. Хоть Бур постоянно рассказывал о днях его детства. Но я отвлеклась от главного. От того, что передать Артемию собиралось совсем другое. Я же сказала, я никуда не пойду. «Слушай меня. Ты упрямая ведьма». Сови кивнул мальчику и захлопнул дверь прямо перед его носом. А потом навис уже надо мной, больно сжав плечи руками и встряхивая при каждом слове. «Я не позволю тебе снова сорваться в бега и сложить свою глупую голову в ближайшем овраге, будучи сожранной волками только потому, что паника вперед тебя родилась. Хватит меня трясти!» Я рванулась прочь от парня, влетев спиной в полки. Задрожали и закачались банки, кости обиженно взвыли от болезненного удара. Из глубины комнаты донеслось встревоженное «Эй, полегче, Марьяна!» Но Сови не услышал ее. Он смотрел только на меня, и в его злых, прищуренных глазах и стиснутых пальцах мне привиделось спорное желание. Будто он хотел то ли прибить меня, то ли поцеловать. Впрочем, в следующий миг сомнения исчезли. Сови толкнул меня к стене и прижался всем телом, не давая ускользнуть. Одну ладонь, тяжелую и горячую, он положил на мой затылок, вторую упер в дерево возле лица. Я никогда толком не задумывалась, что он выше меня на целую голову. Запах костра смешивался с теплым ароматом его кожи, путая мысли. Сови склонился ко мне и замер на мгновение, почти касаясь губ. Его глаза потемнели, и мне привиделось, что в их ореховой глубине медленно кружатся золотые искры. Я шевельнулась, чувствуя, как подгибаются ноги. Держаться было не за что, и я против воли ухватилась за талию парня, прижавшись к нему еще сильнее. Сови коротко вздохнул, когда мои ладони тронули его тело, и я утонула в сводящем с ума поцелуе. Мама зорко берегла меня от отношений. Все время повторяла, что нам, Роганам, влюбляться нельзя, а я еще слишком молода, чтобы просто наслаждаться телесной близостью, не стремясь переплести нити души. Робкие, сорванные украдкой касания деревенских парней ни в какое сравнение не шли с тем, что я ощущала сейчас. Казалось, что на губах танцевало пламя, но не обжигающее, а наполняющее меня солнечным светом. Еще немного и начну сиять сама. Сови целовал властно, жадно, как будто заявлял кому-то: «Она моя». Он отстранился только когда у нас обоих не стало хватать воздуха для дыхания. Мои щеки пылали, голова шла кругом. Охотник осторожно отодвинулся, давая мне время прийти в себя. По лесу не было заметно, повлиял ли на него поцелуй так же, как на меня. И осознание этого помогло мне быстрее взять себя в руки. Сови смотрел сосредоточенно, выискивая в моем лице признаки разума. А я вот всерьез сомневалась, что он обнаружит их в ближайшее время. Впрочем, кое в чем упрекнуть я его не могла. После такого мысли о Дэйвосе и правда оставили меня вместе с паникой. Наконец я смогла мыслить связно. «Никогда больше так не делай», — просипела я. «Зато помогло». Сови напряженно усмехнулся. «Теперь ты готова меня выслушать? Удиви меня». Голос все еще звучал сдавленно, но я честно старалась взять себя в руки. «Богиня, это же просто поцелуй! С чего я так растеклась, что аж ноги до сих пор дрожат?» «Сейчас ты пойдешь к Артемию. Будешь вести себя послушно и соглашаться со всем, что он скажет. И не огрызаться». «С чего это?» — скинулась я. «С того. Кажется, я начинаю привыкать к рычащим ноткам в его голосе. С того, что если хочешь выжить и не срываться опять в бега, то есть лишь один вариант — скрыть от Дэйвосов, что ты Рогана». «Сови, ты в своем уме?» Марьяна впервые с момента разыгравшейся только что сцены подала голос и встала рядом. Краем глаза я увидела красные пятна на ее щеках, словно она минуту назад плотно прижимала пальцы к коже. «Больше, чем вы обе. Дэйвос рядом с Роганой чувствует лишь смутное беспокойство. Но это ощущение слишком неявно, чтобы на основании его обвинять знахарку во всех грехах и тащить в школу Дэйва. Скорее всего, черные служители поселятся в деревне и будут наблюдать за Ясменой, ожидая, пока она сорвется и воспользуется своей силой». «Откуда ты знаешь?» Марьяна опередила меня, готовую спросить то же самое. Она подозрительно глядела на парня. «Читать люблю», — мыкнул охотник. «Ой, сомневаюсь я, что такие подробности где-то прочесть можно». Но слова Лиса звучали разумно, и невольно я задумалась, что будет, если наш план удастся. А если кому-то понадобится моя помощь? Выживали же мы тут как-то, пока ты не появилась. Пожал плечами Сови. «Справимся. Лишь бы все держали языки за зубами». Мне вспомнились Аника, Василий, Бригота. В этом ряду не хватало Анжея. Но он так и не появился, и я надеялась, что нам больше не доведется встретиться. Я закрыла глаза и вознесла молитву Сауле и Перкунасу разом. Кажется, в ближайшее время мне предстоит ходить по ножам над пропастью. Лучом золотым вам дорога, паны. А, ясенька. Проходи, пожалуйста. Вот пан Болотник, пан Громобой, наша Ясмена. Уверен, нам ее сама Саули послала. У девочки чуткие руки и доброе сердце. А еще острые клыки и бессонница со страху. Хмуро подумала я, но согнулась в поясном поклоне, приветствуя голову и его жутких гостей. Дверь за спиной глухо стукнула, отсекая всех, кто находился в горнице, от внешнего мира. И я украдкой покосилась на нее, надеясь лишь, что тоска не слишком явно проступила на моем лице. В комнате пахло едой и древесным дымом. Аники нигде не было видно, но она наверняка расстаралась на славу, чтобы угодить важным гостям. К ароматам кушаний примешивался дух браги. Но стакан перед Артемием был полон так же, как и перед Болотником. Только второй Дейва, с имени которого я до сих пор не знала, весело блестел глазами, крутя почти пустой стакан пухлыми пальцами. Он же и заговорил со мной. Я сжалась в ожидании, что его голос подействует на меня так же, как речи Мария Болотника, но ничего не почувствовала и незаметно перевела дух. «Выпрямись, девушка. Я уже устал от поясных поклонов, которые мне старательно бьют в этой деревне. Сразу видно, что свою работу делаешь хорошо. Спина ни у кого не болит. Мое имя Дарган Громобой. Этот хмурый тип в углу — Марий Болотник. Впрочем, Марий сказал, что вы уже знакомы. Правда, отказался признаваться, где именно вы успели повстречаться. Ну, а я точно вижу тебя впервые. Да выпрямись уже. Не заставляй меня наклоняться к тебе. Я для этого слишком плотно отужинал». Я недоуменно поморгала, но послушно разогнулась. «Дэвис, шутник, как это? Значит, тебя зовут Ясмена. А по второму имени?» Второе имя давалось матерью на пятом году жизни. В нашем Беловодье считалось, что мать лучше кого-либо чувствует свое дитя и видит, в чем маленький человек проявит себя вернее всего. Но иногда второе имя давалось после несчастья, произошедшего с нарекаемым, как знак того, что человек прошел испытание высших сил и теперь под их защитой. Чутье подсказывало, что оба Дейвоса получили второе наречение именно так. «Лунница». Дарган хлопнул себя по колену и улыбнулся. «Тебе подходит. Особенно если на волосы глянуть». Я послушно кивнула, не торопясь размыкать губ. «Что ж, вот и познакомились. Знаешь, мы ведь тут не просто так очутились. До школы дошла весть, что где-то в ваших краях объявилась Рогана. Слышала подобное?» Артемий замер, стиснув бутыль с домашним вином, будто собирался разбить ее об стол. «Нет, пан», — спокойно отозвалась я. «Неужели?» Из тени выдвинулся Марий, и я задохнулась, почувствовав, как его голос снова гладит мою кожу. Пляшущий от свет лучины упал на его красивое лицо. Болотник изогнул левую бровь и чуть скривил губы, будто не веря в мои слова. Для меня все Дейвосы были одинаковые хищники, от которых нужно бежать как можно быстрее и дальше. Меня не интересовали их имена. Один вид черных кафтанов был достаточным сигналом, чтобы делать ноги как можно быстрее. Но сейчас, переводя взгляд с говорливого, улыбчивого Даргана на мрачного, окутанного тьмой Мария, я впервые задумалась, что они, как обычные люди, могут и отличаться. Так же, как и их сила. Иначе почему мое нутро дрожит только при звуке голоса Болотника, но не Громобоя? Я девушка простая. В городе жила совсем недолго, а так все по трактам брожу. Мой удел — помогать людям. К сплетням я прислушиваюсь только, чтобы понять, куда повернет дорога в очередной раз. И ведь не врешь. Протянул болотник, цепко рассматривая меня. Я невольно стянула края рубашки у шеи. Мне ни к чему врать вам, пан болотник. Пожалуйста, просто Марий. Артемий вздрогнул от неожиданности, и бутыль едва не выскользнула из его рук. Его ошалелый взгляд метался между нашими лицами. Похоже, голове привилегии звать служителя без титулов не досталось. Только с чего мне такая честь? И как бы от нее спрятаться, да понадежней? Пан Марий. Я кивнула, не став спорить. Повисла зловещая тишина, которую я по жизни терпеть не могу. Переминаться с ноги на ногу мне надоело довольно скоро, а Артемий уже устал нервничать, так что я набралась смелости и спросила. «Пан Артемий, мальчик сказал, у вас ко мне срочное дело?» «Да, Ясмина». Артемий незаметно перевел дух. «Пан Болотник высказал особый интерес к тебе. Я рассказала ему, как ты выручила нас, поселившись в Приречье. Зашила руку Когану, вылечила от краснухи дочку Калины. Благодаря твоим травкам ребятня зимой соплями отделалась. Чудо, милостивые паны, настоящее чудо». Артемий заливался соловьем, расписывая мои умения. И я, и Дейвосы слушали его очень внимательно. Не знаю, что поняли из хвалебной речи болотника Громобой, но я прекрасно расслышала предостережение. Голова не назвал ни одного случая, когда я лечила как рогана. «Сохрани меня, Сауле, но если рядом кого-то порвут нави твари, первый шаг над пропастью сделан». Я кивнула, подтверждая сказанное Артемием. «Раз мне надо быть невидимой, значит, я должна постараться избавиться от интереса Дейвосов. Не высовываться, не говорить больше нужного, не встревать в ссоры, вообще рта не открывать лишний раз». «Ясмина». Дарган залпом допил остатки вина и причмокнул от удовольствия. А потом словно между делом продолжил. «Нам с Марием приятно слышать, как люди говорят о тебе добро. Вот только есть одна загвоздка. Ты же знаешь, что школа Дейва ведет учет всех знахарей и раз в год собирает их под своей крышей, чтобы лекари обменялись опытом». Сердце пропустило удар. Кончики пальцев похолодели, а тело окаменело. Я ведь и правда слышала что-то подобное. Но мама никогда не рассказывала подробностей, а моя кочевая жизнь не позволяла осесть где-то так надолго, чтобы столкнуться с необходимостью отчитываться перед школой. Так как вышло, что школа ничего не знает о таком редкостном самородке? Вкратчиво, словно кот, продолжил за приятелем Марий. Он встал с места и пошел ко мне, не отводя глаз от моих. Я снова почувствовала себя, словно опутанной цепями. И самое жуткое, что опять мне не хотелось от них освобождаться. Марий подошел совсем близко, настолько, что кончики его сапог коснулись подола моего платья. Пламя лучины затрещало и выплюнуло сноп искр. Артемий открыл было рот, закрыл и нервно потер лоб, не сводя с нас глаз. Мне было почти жаль голову, оказавшегося между молотом и наковальней. Прогневать Дейвосов значило подвести веривших ему своей жизни людей, выдать меня на расправу, и деревня снова останется без знахарки. Причем накануне теплых месяцев, когда серая чаща просыпается и выплевывает своих выродков в мир. В памяти Артемия еще слишком живы были воспоминания о том, как он едва не потерял младшую дочь. Запахи наплывали со всех сторон, туманя разум и зрение. Горьковатый аромат древесного дыма, неприятная примесь горелого сала и жженого лука, аппетитный дух жареного мяса, мускусная нотка пота, причудливо смешавшаяся с запахом хвойного мыла и мяты, назойливый дурман алкоголя, тянущийся от стола, но не от Дейвоса. Голова закружилась от жара и яркого букета запахов. Я покачнулась и подняла руку, пытаясь потереть виски, но не успела. Прохладные сильные пальцы коснулись моей кожи, и запах хвои и мускуса чуть усилился. Дэйвос осторожно растирал мои виски, и дурнота отступала. Я смотрела в его зеленые глаза и пыталась придумать достойный ответ на слова его приятеля. Но все, что приходило в голову, не выдержало бы простейшей проверки. Холодный весенний ветер игривым щенком ворвался в дом и закружился вокруг нас, наматывая мою юбку на длинный хвост. Порыв свежести вымел колдовскую дымку прочь, и я шагнула назад, разрывая прикосновение. За спиной раздался голос Аники, спрашивающей, не желают ли паны еще чего-нибудь откушать. И сейчас я была готова от души ее расцеловать за столь своевременное появление. Дарган тут же отвлекся на восхваление искусных ручек девушки, сотворившей такой пир. Тяжелый зеленый взгляд Мария тоже переместился с меня на Анику, и я глубоко вздохнула, радуясь свободе. Аника вышла прочь, но я стояла уже вне пределов досягаемости Мария. Он, как ни в чем не бывало, вернулся на свое место и закутался в тень. «Эх, хороша у тебя дочка, пан Артемий. Готовит, сама Саули бы позавидовала. Так вот, лунница, а тебе речь веду. Мы обязаны доложить в школу о неизвестной знахарке. Уж не обессудь. Пан Голова убедил нас, убедил же болотник. Вот, убедил, что без твоих способностей приреченцам придется туго». Поэтому мы с болотником сделаем доброе дело сразу многим людям. Останемся в приречье и посмотрим, как ты лечишь. И за что тебя тут так хвалят? Когда узнаем достаточно, вернемся в школу с отчетом и сами тебя в списки внесем. Вдруг расслабленный, добродушный облик громобоя исказился, будто по воде прошла рябь. И на меня глянул холодным, острым, как коготь, взглядом огненный колдун. В его черных глазах плясало багровое пламя. «Но если рассказы о твоих умениях преувеличены, мы привезем в школу Дэйва тебя саму. И советую в таком случае очень хорошо подумать и вспомнить, какие причины помешали тебе явиться раньше». Дэйвос отпил из стакана, чуть поморщился и взмахнул рукой, давая понять, что разговор окончен. Я поклонилась, не поднимая головы, развернулась и почти бегом покинула дом Артемия. Они знали, кто я такая. Но зачем-то решили поиграть. Лучше бы я уехала зимой.